Глава 14. Я должен уйти. Смерти! Девятеро стояли молча, ожидая решения своей участи. Почти все кроберги вывалились из города, чтобы принять участие в суде над предателями. Помимо них пришли все бароны и некоторые из их дружин. Обособленно, угрюмые и подавленные позором, стояли воины Баграда. Всем хотелось узнать, как накажет хранитель льдов и брат королевы Севера свою изменницу-жену. Посреди поля у городских ворот стояли 7 кресел, притащенные по этому случаю из дома Цетила. Напротив них стоял небольшой стол с глиняным кувшином, предназначенным для голосования. Посередине, на приподнятом выше других кресле, сидела сама королева. Справа расположились вожди кробергов – Лагар, Цера и Ларс. Слева – прожанин Додиан, барон Досталь и заменивший раненого Грея Сагарнис Брюер. Рис отказался быть членом трибунала, предоставив судить этим семерым. Бранда, с отрешенным лицом, готовая принять любое решение, глядела вверх, любуясь облаками, быть может, последними в ее жизни. Нет, она не станет просить пощады, зная, что не заслуживает ее. «Смерти!» — ревели сотни глоток. Сафи торжественно подняла руку, и крики смолкли. Она встала и медленно обвела собравшихся взглядом, будто пытаясь уловить настроение толпы. «Бранда, дочь Гордона», — громко начала свою речь королева, — «ты обвиняешься в измене клятве, данной мне, королеве Севера, попытке предать врагу своего мужа и смерти 9 наших воинов, приведя их в засаду. Что ты можешь сказать в свое оправдание?» Тысячи глаз устремились на обвиняемую. Никто не сомневался, что ее ждет, но им было любопытно, станет ли она умолять о помиловании. «Я признаю все обвинения, предъявленные мне. Что сделано, то сделано. Не стану оправдываться, пусть у меня и были причины так поступить, но о них я не стану говорить. Пусть это умрет вместе со мной. Я готова. Прошу лишь за своих людей. Они действовали по приказу, и их вина лишь в том, что они были преданы лично мне. Пусть наказание постигнет меня одно. Будьте милосердны». Девушка медленно опустилась на колени, покорно сложив перед лицом ладони. Она что-то шептала, вероятно, всего молитву, но толпа была безжалостна. «Смерти!» — требовала она, правда, уже слабее. На кое-кого речь произвела впечатление. Сафи вновь подняла руку, призывая к молчанию. Когда жадный до крови гомон стих, она продолжила. «Священный круг семи вынесет решение. Каждый из нас бросит в сосуд камень. Если черных будет больше, она умрет. Но прежде мы желаем услышать мнение хранителя. Он отказался быть судьей, поскольку обвиняется его жена. Но он достоин того, чтобы мы узнали его мнение. Говори, Рис, мы готовы тебя выслушать». «Ты действительно хочешь сохранить ей жизнь?» Судьба Бранды была решена заранее. За 2 часа до судилища 7 судей вместе с Ризом и Гамалой, уединившись в доме мага Цетила, решали, как лучше поступить. Сафи нисколько не сомневалась, на чем будет настаивать Рис, и наперед соглашалась с ним, но понять этого до конца не могла. Поэтому и спросила, зная, что остальным тоже требуется объяснение. «Да, я не хочу ее смерти. И не только из жалости, но и из-за политических соображений». «Да какая тут может быть политика?» — вскипел прямолинейный Брюер, как всегда не видящий дальше очевидного. «Ты, как я слышал, уже раз ее пощадил. И что же? Она снова предала тебя. Разве не так?» Старый вояк обвел всех взглядом, ища поддержки. «Да, она твоя жена. И, может, ты ее любишь, но...» Он запнулся, не решая настаивать на смертном приговоре. «Любовь здесь ни при чем, Брюер», — спокойно принялся объяснять Рис. «Повторю, тут дело политическое. Если мы ее казним, ее отец может поднять бунт. Я предлагаю не только пощадить ее, но и отпустить вместе с воинами домой, в Баграт, выплатив им причитающуюся долю в добыче». «Тем самым дать ей возможность вновь предать», — не унимался Брюер. «Да стоит лишь ей вернуться домой, сразу начнет мутить воду, как пить дать начнет. Верно я говорю?» Он вновь осмотрел присутствующих в надежде переубедить упрямца, но никто не торопился высказываться, обдумывая мысль хранителя. «Когда мы ходили в земли кробергов», — взяла слово Сафи, — «один из нас победил в поединке вражеского вождя. Так тот после поединка совершил подлость, швырнув нож в спину победителя. Но был пощажен, и тогда никто из воинов больше не считал его своим вождем. Многие из них пошли за хранителем и сейчас среди нас. Скажи, друг Брюер, пошел бы ты за вождем, способным на предательство? Кто из воинов Севера пойдет за ней? Она дождалась, пока до Сагранца дойдет смысл ее слов, и продолжила. Пусть убирается. Никто ее не поддержит. Я правильно тебя поняла, Рис? Она краем глаза скосила в сторону Цере. Мудрая женщина кивнула, прикрыв глаза в знак одобрения. «А что с остальными?» — спросил Досталь. «Тоже пощадим?» «Они исполняли ее волю», — встал на их защиту Рис. «Несправедливо казнить за верность». «А щадить за предательство справедливо?» — сурово посмотрел на него Сафи. «Нет, Рис. Раз она останется жить, стало быть, кто-то должен умереть вместо нее. Мои кроберги захотят крови, и я им ее дам. Не спорь. Пусть их смерть будет на ее совести». Юноша сник. Он понимал, что Сафи права, и что подобная жестокость оправдана. И все же... «У меня есть мысль», — подал голос Гамала. «Думаю, она вдвое уменьшит твою скорбь, маг». Рис попросил. Никто не посмел его осудить. Он муж и имел право заступиться за жену, пусть она и предала его. Из рядов варваров вышел один из шаманов, ушедших с кробергами в поход, и, подойдя к столику, взял кувшин, куда до этого каждый из судей опустил камушек цвета своего решения. «Четыре!» — он нарочито сделал паузу, выжидательно глядя войско. «Четыре белых! Эта женщина останется жить!» — торжественно возвестил он. Бранда вскинула голову. Она продолжала стоять на коленях, вымаливая прощение для своих воинов, но когда вынесли приговор, вскочила, боясь, что ослышалась. Какова бы ни была ее готовность принять смерть, но известие о помиловании привело ее в состояние эйфории. С самого начала защитной речи мужа у нее появилась надежда, за которую цеплялась все ее сущность, и теперь она будет жить. Вздох разочарования пополам с возмущением пронесся по рядам варваров. Беспощадные в бою и к себе, и к врагам, они не желали мириться с тем, что за предательство не прольется кровь. Гул недовольства усиливался. Из толпы кробергов вышел Гамала. Он, подобно Сафи, поднял руку, усмиряя ропот и требуя слова. «Вождь, это несправедливо. За измену положена смерть. Если женщина останется жить, то пусть за нее умрут мужчины, пошедшие за ней». Выражение глупого счастья постепенно сходило с лица Бранды. Девушка начинала догадываться, что ее жизнь будет куплена жизнями ее же людей. Все потуги завоевать уважение теперь обернутся несмываемым позором. Униженная она должна будет вернуться домой. Какими глазами она посмотрит на отца? «Но они следовали долгу», — не соглашался Рис. «Пусть так», — признал справедливость его слов Гамала. «Но они знали, на что шли. Тогда пускай докажут, что они воины, а не крысы». «Что ты предлагаешь?» — спросила Сафия. «Поединок. Четыре пары. До смерти. Оставшиеся в живых докажут свою невиновность, а мертвые уйдут в вечные льды мужчинами». Это предложение вызвало отклик в толпе. Схватка — зрелище куда более интересное для воинов, привыкших к смерти, чем казнь. «Рис!» — закричала Бранда. «Прошу, не допусти этого. Моя королева, я умоляю тебя, забери мою жизнь». «Уведите ее», — приказала Сафи, и двое наемников подхватили девушку под локти. Бранда забилась в их руках, словно рыба, попавшая в сеть, но воины не стали церемониться с ней и заломили руки, отведя за кресло судей, откуда ей предстояло наблюдать за поединками. Гамала распределял пары, подбирая равных соперников. «Биться будете по пояс голыми», — оговаривал он правила боя. «На мечах, без щитов. Ты и ты», назначил бывший шаман первую пару. Ими оказались два крупных рослых бойца, хорошо сложенных, с большим количеством мяса на костях. Самое то для затравки. Они поспешно скинули бронь, поддоспешники и рубахи. Остальные шестеро тоже разоблачились, ожидая своей очереди. Гамала воткнул в землю два меча. «Берите оружие», — распорядился он, отходя. «Начали». Бой продолжался недолго. Один из поединщиков, едва прозвучала команда, выдернув из земли меч, раскрутил его над головой и, перехватив двумя руками, почти отвесно ударил сверху вниз. Вскинутый навстречу клинок не смог остановить удар, даже ослабить. Грудная клетка от ключицы до нижнего ребра была разрублена. Тело отшвырнуло назад, смерть была мгновенной. Победитель взревел, разводя руки в стороны, предлагая зрителям присоединиться к его торжеству. Но воинство хранило молчание. Лишь немногие негромко обсуждали удар. Сам бой был позором, а не честью. Поединщики сражались за право не быть казненными. Победитель растерянно опустил руки. «Брось оружие и встань рядом со своим вождем», — указал ему Гамала. «И смотри, как умирают твои товарищи». Боец метнул полный ненависти взгляд на бывшего шамана, но все-таки бросил оружие и побрел к Бранде. «Ты и ты», — распорядился Гамала, — «поднимайте мечи». И, дождавшись, когда они возьмутся за оружие, вновь скомандовал. «Начали». Вторая схватка длилась немногим дольше. Несколько раз звякнуло железо, и отсеченная рука упала на землю. Следующий удар обрушился на шею. Наполовину отрубленная голова наклонилась в бок. Воин, не издав ни единого звука, упал лицом вниз. Победитель, отбросив меч, встал перед телом на колени, перевернул труп. Поцеловал два пальца и приложил их к колбу мертвеца. Рис взглядом проводил его до того места, где стояла Бранда, и рискнул посмотреть на жену. Поддерживаемая двумя наемниками, девушка плакала. Она не посмела встретиться глазами с подходившим к ней воином. Стыд, позор, отчаяние. Даже для ненависти не оставалось места. «Ваша очередь», — вызвал следующую пару распорядитель. «Беритесь за оружие». «Постой, Гамала!» — раздался чей-то веселый голос из толпы. «Больно они у тебя быстро приканчивают друг друга. Дай им щиты». Бывший шаман взглянул на королеву. Та кивнула. «Дайте им щиты». Кто-то из передних вынес два круглых пехотных щита, швырнул под ноги противникам. Подняв их, пара разошлась. «Начали!» Поединщики принялись кружить, выжидая ошибку соперника. В рядах кробергов и наемников послышалось недовольство чрезмерной осторожностью. «Во что? Огнем взбодрить?» — презрительно спросил обладатель светящегося посоха. «Деритесь, тросы!» Упрек достиг цели, и действия сражающихся стали активней. Один из них ударил окантовкой щита в щит другого. Следом обрушил на него меч. Противник вскинул желто-черный кругляк навстречу клинку, сбивая удар и переходя в атаку. Выпад достиг цели. Лезвие чиркнуло чуть выше колена. Не сильно, но кровь пошла, заливая штанину и сапог красным. Раненый отскочил, принимая защитную стойку. Его соперник вновь принялся кружить, выжидая, когда противник переложит вес тела на раненую конечность, и едва это произошло, начал атаку. Так же, как и его неприятель, ударил щитом. Подсеченная конечность сложилась, и тот завалился на спину, раскинув руки в стороны. Взревев от близости победы, боец замахнулся, готовясь нанести решающий удар, казалось бы, незащищенному сопернику. И тут лежавший самым невероятным образом подскочил и вонзил клинок в незащищенный живот, одновременно укрываясь щитом. Гримаса боли и отчаяния исказила лицо раненого. Оружие выпало из рук. Он опустился на колени, поддерживая вываливающиеся наружу кишки. Его соперник поднялся на ноги и занес меч. Голова откатилась на несколько шагов, обильно орошая не очень плодородную почву кровью. Тело еще не успело упасть, а победитель уже поднимал свою рубаху, рвя ее на бинт и на ходу перевязывая раненую ногу. Риз захотел было помочь ему, но его остановил взгляд Сафи. «Не смей!» — одними губами приказала она, и маг не посмел ослушаться. Впрочем, ранение не было смертельным. Оставшаяся пара, не дожидаясь приглашения, направилась подбирать оружие. Но прежде чем поднять его, они крепко обнялись, прощаясь друг с другом. Гамала не стал их подгонять. Эти и без команды знали, что надо делать, и бились отчаянно, мало заботясь об обороне, поочередно нося удары и щитами, и мечами. Когда же один из них рухнул с пробитым черепом, его победитель отшвырнул оружие и, зажимая глубокую рану в правом боку, направился к королеве. Дойдя до нее, он поклонился головой, после чего обернулся к магу и снова поклонился. Но едва воин сделал шаг в сторону Бранды, силы покинули его, и он упал. Кровь принялась толчками покидать тело. Риза уже не мог остановить прикрас королевы, даже если бы она прокричала его вслух. Юноша опустился рядом с раненым и осторожно перевернул на спину. С первого взгляда стало ясно. Греть руки не имело смысла. Воин был мертв. Риз поднял глаза на Бранду и покачал головой. Девушка, у которой до последнего теплилась надежда, обессиленно повисла на руках своих стражей. Она более не походила на вождя. Скорее на мокрую старую тряпку, место которой среди отбросов и мусора. Сафи, оттолкнувшись руками от подлокотников, резко встала с кресла. Гневно оглядела свое войско, будто выискивала других предателей. Подошла к телу последнего поединщика, возле которого все еще сидел на корточках Риз. «Смотри», — обратился она к Бранде, — «смотри и помни, эти воины умерли из-за тебя». «Сафи», — прошептал юноша, — «прошу, не надо». «Надо», — так же тихо ответил королева, — «надо, Риз». «Уходи», — она вновь обратилась к изменнице. «Те, кто захочет пойти за тобой, получат свою часть добычи, кроме вас четверых. Оставшиеся станут нашими братьями. Я все сказала». «Идем, Риз». Ее голос вновь стал тихим. «Идем. Мы не можем позволить себе быть слабыми». Шестеро судей встали и пошли к своим лошадям. Войско начало расходиться. Многие принялись обсуждать последнюю схватку, которая, по их мнению, была главным украшением сегодняшней сходки. Сафи, вскочив в седло, направила белогривого жеребца к строю багратцев. Те стояли удрученно. «Можете похоронить своих павших по вашим обычаям», — произнесла она печально. «Вины на них больше нет». Палящее солнце уже перешагнуло за ту грань, когда уверенно можно было желать при встрече доброго вечера. Дневная духота отступала, обещая долгожданную прохладу. Риз так и стоял там, где оставил его Сафи, возле мертвого тела. Девушка, спешившись, подвела его лошадку. «Поедем, пожалуйста», — попросила она тихонько. «Нам требуется объясниться». «Да», — согласился Риз. «Только поговорю с ней». Сафи кивнула. Юноша подошел к стоящим Бранди и троим победителям в схватках. Наемники все еще продолжали держать девушку. «Оставьте нас», — негромко, но повелительно приказал он. Охранники слегка встряхнули девушку, выводя ее из ступора. Убедившись, что она вполне может самостоятельно держаться на ногах, отпустили ее и отошли. Отошли и трое воинов, отправившись подбирать свои вещи и одеваться. Муж и жена остались наедине. Риз с минуту разглядывал свои сапоги, не решаясь начать. Бранда тоже молчала. Она предпочла бы сейчас быть одной. «Я не хотел». «Так». Язык не мог выразить его мысли. «Прости». «Просишь простить тебя за мой грех?» Правый уголок рта девушки скривился. «Странный ты человек, Риз. Это вроде как я должна была валяться у тебя в ногах». «Полно, Бранда», — со вздохом ответил маг. «Как ты там сказала? Что сделано, то сделано. Мы ничего не изменим. Можем лишь только простить». «Помоги». Девушка повернулась к нему спиной и пальцем указала на крючки, удерживающие кольчугу. Риз расстегнул три верхних, и Бранда, дернув плечами, скинула доспех на землю, вышла из образовавшегося в ногах металлического круга и подняла подарок королевы, протянула мужу. «Отдай ей», — она кивнула в сторону ожидавшей окончания разговора Сафи, — «и скажи...» «Нет, не надо ничего говорить, просто отдай». Мак ощутил на руке тяжесть кольчуги. Несмотря на малый размер, она была увесистой. Носить его на плечах могла лишь сильная женщина, такая как Сафи. Или Бранда. «Риз», — после минутного молчания сказала девушка, — «твоя королева отпустила меня. Я возвращаюсь к отцу. Не бойся, я больше тебя не предам. Хватит, мне это дорого обходится». Она выдавила из себя усмешку. «Знаешь, о чем я жалею больше всего?» И, не дожидаясь ответа, продолжила. «Что ты не оставил меня умирать в подвале отцовского замка. Вот так было бы правильно. Теперь оставь меня. Уходи». Риз, понимающе кивнул и вернулся к Сафи. «Все?» — спросила она, передавая ему поводья. «Поговорил?» «Да, поговорил. И это все». Юноша вставил ногу в стремя. «Едем», — решительно сказал он и вскочил в седло. «Нам тоже есть о чем поговорить. и пустил лошадку в галоп. Напоследок, вспыхнув золотисто-розовым, солнце утонуло посреди песков. Последний его луч засыпал в нежных объятиях облаков, мягко обволакивающих это стройное яркое тело, тщетные попытки удержать, убаюкать, оставив с собой до рассвета, словно молодая жена, уходящая на войну мужа, даря последние ласки. Еще 2 дня назад, днем, уходя отсюда в раздражении, эти запахи угнетали своей слащавостью. Теперь же, на закате, когда все тяготы клонившегося к концу дня были позади, он мог позволить себе расслабиться и получить удовольствие от ароматов. У самых ворот их встретила розовая, пахнущая горьким медом гиацинтовая лужайка, возле дверей сменившаяся душистым запахом цветущего персика. Рис со всей отчетливостью ощутил, как весь груз похода и сегодняшний день остался здесь, возле порога. Двери открылись сами собой. За ними встречал дворецкий из числа оставленной прислуги Цетила. Он низко поклонился, отходя в сторону и пропуская хозяев. Войдя, Рис все-таки обернулся посмотреть, кто же открыл им дверь. 2 невысоких, одетых в тонкие туники раба, покорно склонились, не смея посмотреть на своего господина и его госпожу. Юноша вопросительно поглядел на спутницу. Та улыбнулась. «Осваиваюсь. Я королева. Надо соответствовать». Она дотронулась до его плеча. «Мне необходимо отлучиться». «Эй!» — она щелкнула пальцами. «Проводите вашего господина наверх». Мажордом строго махнул рукой 2 привратникам, подзывая к себе. Неожиданно справа открылась дверь, и Рис мельком увидел девичью фигурку. Сафия нырнула в проем, напоследок одарив его многообещающей улыбкой. Дворецкий был уже рядом. «Пройдем, господин». Прислуга, похоже, не умела выпрямлять спину. «Позволь, я провожу». Они миновали 2 этажа и оказались на крыше. Посредине стоял круглый стол. Огромная ваза была полна вялеными фруктами, дыней, персиками, финиками. Рядом 2 стопки еще дымящихся лепешек и большой прозрачный кувшин с ярко-красным вином. «Господин!» — дворецкий, словно заправский следопыт-разведчик, неслышно приблизился. «Господин, а позволь мне помочь тебе снять это!» Он указал на куртку юноши. «Я посмел приготовить роскошный халат, в котором тебе будет приятно отдыхать». Рис почувствовал себя не в своей тарелке. Он не привык к такому обращению, но, как сказала Сафи, требовалось соответствовать. Преодолев природную скромность, юноша позволил лакеям стянуть с него куртку и надеть халат. Халат действительно был хорош, легок и приятен на ощупь, куда лучше того, что подарил ему покойный Геллард. При воспоминании о мертвом враге настроение слегка подпортилось. Рис, дабы прогнать воспоминания, подошел к краю и, опершись на ограду, принялся разглядывать город, вернее, самую красивую его часть. Дом Цетила был, пожалуй, самым высоким среди соседских. Впрочем, до ближайшего здания было шагов 50, так что соседями их можно было назвать условно. Он любовался видами. Красивые дома, красивые ограды, чудесно пахнущие сады. Ризу внезапно захотелось вернуться в Сагарн. Оказаться в прошлом, и чтобы ничего этого не было. Внутри что-то тоскливо сжалось. «Я гляжу, ты переоделся?» Голос Сафи вернул его обратно в Масал. «Вина?» Юноша обернулся. Малый знакомый с женщинами, он не ожидал такое увидеть, хотя мог догадаться, куда отлучалась девушка, оставив его заботам мажордома. Сафи была восхитительна. Легкое голубое платье, обнажающее руки от плечей, вышитое золотом, самым вызывающим видом подчеркивало ее фигуру. Головку с аккуратно уложенными волосами украшала великолепная диадема, а на запястьях красовались изящные браслеты. У Риза голова пошла кругом. Он, не отрываясь, смотрел на девушку. Ее вид вызывал у него желание, и он потерялся, не зная, что делать и что говорить. Ему уже 2 приходилось видеть ее в женском, но сейчас все было по-другому. А Сафи, казалось, чувствовала себя совершенно естественно в этом наряде. Хотя, быть может, на севере ее вид мог показаться непристойным. Она грациозно проследовала к столу, сделав Ризу приглашающий жест. Дворецкий указал одному из лакеев на кувшин с вином, но Сафи, вскинув руку, приказал оставаться ему на месте. «Я сегодня намерена сама ухаживать за господином. Она разлила вино по бокалам и спросила мягко-мягко. «Ну что ты молчишь? Тебе нравится?» Девушка взглядом окинула себя. «Я красивая?» «Красивая», — выдавил из себя Рис. «И?» «Слушай, Сафи», — негромко произнес он. «Я так не могу», — и скосил глаза на прислугу. «Не обращай на них внимания», — девушка отмахнулась. «Впрочем, как знаешь». Она еле заметным движением подозвала к себе дворецкого. Тот немедля склонился над ней. Сафи что-то шепнул ему на ухо и сопроводила приказ суровым взглядом. Мажордом, низко кланяясь, подался назад, подозвал лакеев и вместе с ними удалился с крыши. «Так, хорошо?» — спросила Сафи. «Давай поедим. Очень хочется кушать». «Ты раньше никогда так не изъяснялась. Кушать. Таких слов за тобой не замечалось. Напомнить, как ты раньше говорила?» «Раньше», — наставительно начала девушка, — «осталось в прошлом. Теперь я королева, и мне подобает вести себя как королева. Ешь давай». «А мяса нет?» — обиженно спросил Рис. «Тебе сегодня мясо не нужно». Она игриво посмотрела на него, при этом глазки ее хитро блеснули. «Скушай лучше финик», — и подняла бокал. «А вот выпить вина тебе не помешает». «За нас?» «За нас», — повторил за ней Рис и выпил. Залпом. Вино обдало приятным теплом, моментально расслабляя тело. Хмельное ударило в голову. Юноше захотелось забыть обо всем, и что он маг, и что путь сюда был тяжелый, кровав. Весь сегодняшний день, и что осталась масса недоделанных дел. Только он и она. Вяленая дыня была нежной и почти таяла во рту. Лепешка восхитительна, и Рис потянулся еще за одной. Счастливая Сафи смотрела, как он ест, и, улыбнувшись, налила ему еще. «Мне здесь нравится», — неожиданно сказала она. «Красивый город. Хорошо, что мы не взяли его штурмом. Как думаешь?» Рис отпил немного и поставил бокал на стол. «Какая ты красивая», — осмелел он. «Да?» — веселые искорки загорелись в ее взгляде. «А так?» — она сняла диадему и тряхнула головой. Золотые кудри рассыпались по плечам. У Риза перехватило дыхание. Весь мир исчез. Остались только эти волосы. «Пойдем», — Сафи протянула руку. «Побежали». Юноша не стал сопротивляться. Не хотел и не мог. Он позволил девушке увлечь его за собой. Они сбежали по лестнице вниз и вышли во внутренний двор. Почти от самого порога, окруженный невысокими пальмами, посреди парка лежал бассейн. Продолговатый, с прозрачной водой и маленьким водопадом на другом конце. По его поверхности, едва колеблясь, растянувшись светящейся полосой, плыла луна. Рис не смог уследить, как Сафи, проворно стянув через голову платье, нырнула в воду. Лишь проводил ее размытый белый силуэт до противоположного края. Через пару секунд мокрая головка вынырнула на поверхность. «Прыгай ко мне!» — крикнула она. «А эти?» — Рис показал на дверь. «Не бойся! Сидят по своим комнатам и не смеют подсматривать. Прыгай! Или мне отвернуться?» Выпитое вино помогло юноше отбросить такой ненужный теперь стыд. Он поспешно разоблачился и, коротко разбежавшись, поджав ноги, плюхнулся в бассейн. Когда Рис всплыл и стряхнул с лица влагу, Сафи на поверхности уже не было. Лишь мгновением спустя она вынырнула перед ним. Рис почувствовал, как ее ноги обвились вокруг него, а после их губы встретились. Неутомимый утренний проказник нагло шарил по комнате, без зазрения совести обследуя каждый уголок. Он даже не постеснялся пробежаться по двум обнявшимся телам, укрытых простыней. Будь у него телесная оболочка, кто знает, быть может, он бы рискнул стащить ее. Но его повелитель отдернул бесстыдника и потянул за собой, так и не позволив любопытному озорнику узнать, кто же спрятался от него под куском шелковой материи. Единственное, что он успел, так это напоследок блеснуть, отразившись от почти пустого стеклянного кувшина, будя одного из спящих. Рис открыл глаза. Безмятежно сопя и раскинув по подушке лицу волосы, спала Сафи. Он осторожно снял с себя ее руку и выбрался из-под простыни. Сел на край широкой постели и потянулся за штанами. «Ты уходишь?» Он обернулся, встретившись со счастливыми глазами Сафи. Девушка потянулась и, ловко укутавшись простыней, перевернулась на живот, подперев голову ладошками. Она смотрела, как ее мужчина одевается. Ей казалось милым его неловкость и стеснение быть неодетым в ее присутствии. «Мне надо идти», — вспоминая вчерашнее, сказал Рис. «Хотя и не хочется». «Скоро вернешься». «Не знаю. Я в библиотеку, а ты знаешь, за книгами совсем забываю о времени». «Значит, завтра», — театрально вздохнув, сделала вывод Сафи. «Как всегда. Бросаешь меня». Она притворно всхлипнула. «Ты хочешь разбить мое сердце?» Юноша неожиданно решил дать ей отпор в ее же манере. «А мне ведь так больно покидать тебя!» И положил ладонь на грудь. «Хорошо». Девушка почувствовала, что собеседник, похоже, приспособился к ее уловкам и сочла за благо сыграть в ничью. «Целуй меня и иди». Рис присел на корточки возле нее и поцеловал в лоб. «Что это было?» — возмутилась Сафи. «Нет уж, я тебе не маленькая, чтобы целовать в лобик. Целуй по-настоящему». Она очаровательно улыбнулась и перевернулась на спину. «Тогда, боюсь, я не сумею уйти». «Ладно, иди, а я еще посплю». «Спи, любимая». Мак встал и направился к двери. «Рис!» — позвала она, когда юноша уже перешагнул через порог. Он обернулся. Девушка сидела на кровати, обняв колени. «Я люблю тебя. Возвращайся скорей». «Уважаемый мастер Рис!» После сумрака библиотеки маг непроизвольно зажмурился и прикрыл глаза ладонью, с полминуты привыкая к дневному свету. Наконец он смог взглянуть на обратившегося к нему. «Мы не на приеме во дворце». Манера обращения главного евнуха, впрочем, как и всех местных, мешала ему нормально разговаривать. «Называй меня мастер Рис или лучше просто Рис, а еще лучше на «ты». Так проще». «Хорошо, Рис». Делая пробный шаг, прощупывал подобное обращение хитрый царедворец. Убедившись, что маг не оскорбился, решил перейти к более существенному. «Мы можем поговорить?» «Мы уже разговариваем. Но я очень голоден. Есть возможность совместить беседу с хорошим обедом. Только не местную кухню. Хочу мяса и...» «Впрочем, пива у вас нет». «Отчего же? Сдается мне, что я знаю заведение, где тебе...» Лысый толстяк сделал паузу, вновь выжидая реакцию собеседника на «ты». «Придется по вкусу. Только она находится не в очень хорошем месте. Но если меня туда будешь сопровождать ты, думаю, все обойдется». «Ты говоришь загадками». «Здесь всегда так говорят. Никто не торопится произносить вслух ни правду, ни ложь. Всегда можно отговориться, что тебя неправильно поняли. Так мы и идем». «Веди. Я слишком голоден, чтобы чего-либо бояться. Похоже, что я дня три не ел». Идти пришлось недолго. Район и впрямь был не очень. Не то чтобы совсем дно, но непрезентабельный это точно. Домишки не лучше и не хуже сагранских, с поправкой на местный колорит. Через четверть часа они входили в большой двухэтажный кабак, где носом к носу столкнулись с компанией из трех кробергов и двух наемников. «Хранитель!» — не совсем трезвым голосом приветствовали варвары, прислоняя ребра ладони к лбу. «Мастер Рис!» — еще менее трезво ударили себя в грудь наемники. Маг приветливо махнул им рукой и вошел внутрь. Евнух последовал за ним. В огромном зале было не продохнуть от народу, но не все были из числа пришедших с ним воинов. Добрая половина местные. В основном голодьба, льстиво ублажающая новых хозяев Масала в ожидании подачки и халявной выпивки, пусть и непривычного, но все же алкоголя. Плотный запах копченостей стал пыткой для урчащего живота Риза. Завидев вошедшего, половина посетителей повскакивала, расплескивая содержимое кружек и опрокидывая столы. Гости из числа аборигенов слегка струхнули, не поняв, с чего такой переполох. «А ну тихо, плотва мороженая!» — вышла из-за прилавка хозяйка заведения. «Вы мне всю мебель так поломаете, балласт вам в почке! Ты не мог заранее предупредить, что завалишься ко мне, маг?» «Цера, ты что здесь?» «Вот, видишь, вняла твоему совету и занялась мирным делом. Пахать, сеять, ясен коромысел я не сподоблюсь, а вот варить лучше в мире пиво — это по мне». Варварка широко улыбнулась, довольная собой. «Ты все за книжками пропадаешь, и как у тебя изжоги от них нет, прям удивляюсь». «Покорми меня», — взмолился Рис. «И желательно в месте, где мы...» — он обернулся к своему спутнику. «Могли бы поговорить». «Ну, пойдем», — Она с подозрением оглядела пришедшего с юношей богатого разодетого толстяка. «Вам наверх!» «Так тебе мало добытого, что ты занялась трактирным делом?» — допытывался Рис, пока поднимались по лестнице. «Ты впрямь думаешь, что это я из-за денег?» — осклабилась Цера. «Значит, ты так же глуп, как и твоя Сафи. Девчонка посмеется над моей затеей». «Тогда зачем?» «Слухи!» — прошептала она на ухо. Рис сделал непонимающее лицо. Варварка скосила глаза на идущие следом приятеля юноши. Маг перехватил этот взгляд и, как бы подтверждая ее подозрение, взял женщину под локоток. «Ты был прав», — пояснила Цера. «Сколько нас здесь? От силы 1005. А сколько останется? А этот город огромен, нам его просто так не удержать. Мы должны быть в курсе всего, что происходит. Во дворце вам ничего не скажут, а тут за кружку пива...» «Так ты и послух», — также в ухо шепнул Рис. «Не я, Акель и брат его». «Так вот, какую работу ты для него нашла. Хитро». Тут Рис решил пояснить, кто его спутник. «Это главный евнух. Второй, а может и первый человек в Масале». «Переговоры?» «Пока только беседа. Переговоры будут вести Сафи с императором». «А решать будете вы. Я тебя поняла. Помощь требуется?» «Да, в виде хорошего обеда». «Будет тебе обед, маг», — громко сказал Цера, хлопнув ладони по спине юноши. «Готовь брюхо, я пришлю Цотака». «А ты великий человек, мастер Рис». Маг скривился. Он успел слегка утолить свой голод мясом, лепешкой и пивом, который принес Цотак. Мальчуган обменялся с ним понимающим взглядом и украдкой оглядел собеседника Риза, запоминая его на будущее. «Это не лесть», — пояснил евнух. «Хотел бы я посмотреть, как любой другой властелин мог так в одиночестве расхаживать по улицам захваченного города, не боясь быть зарезанным». «Ты знаешь, зачем я здесь?» «Знаю. Но твои воины хотят грабить, и лишь уважение к тебе сдерживает их аппетиты. А после этого ты не велик?» «Оставим это», — поморщился юноша. «Ты хотел говорить». «Каковы планы твоей королевы? Каково будет будущее Масала?» «Ты хочешь властвовать?» Магу не требовалось много ума, чтобы догадаться. «Не буду скрывать. Хочу. И думаю, что я не самый худший вариант для Масала. Во всяком случае, меня этому учили. Умный и знающий тиран на троне всегда лучше доброго неумелого дурака, после которого обязательно приходит тиран, и не факт, что он будет умным». «Под добрым и неумелым ты подразумеваешь меня?» «Прости, я не...» «Да ладно, все правильно». Рис дал понять, что не обиделся на дурака. «Ни я, ни королева править не умеем. К тому же мне это и не нужно. Я здесь из-за золота магов. Оно несет большую угрозу. Ты мне веришь?» «Империя была построена на нем», — уклончиво ответил толстяк. «Когда оно стало исчезать, стало страшно». «И все же с ним придется покончить. Иначе случится непоправимое». «Это может многим не понравиться», — с сомнением покачал головой евнух. «Придется потерпеть», — жестко сказал Рис. «Что ты предлагаешь? Как все это обстряпать?» «Слухи». Риза внезапно осенила мысль воспользоваться помощью Церы. «Пустить слух об отмене хождения золота магов. Оно упадет в цене, и никто не станет его брать. Тогда можно будет его скупить по дешевке. А я пока найду способ его уничтожить». «А скупать будет Масал?» — прищуре спросил Кастрат. «Я правильно тебя понимаю?» «Правильно», — подтвердил Рис. «Поэтому в ваших интересах провернуть это дело». «А за это?» «За это мы ограничимся лишь третью казны империи». «И вы уйдете?» Глаза евнуха загорелись так жадно и азартно, что он не смог это скрыть. «Когда?» «Не сразу», — уклонился от прямого ответа Рис, «когда вы выполните большую часть соглашения». «Договорились». Главный евнух протянул магу пухлую и на вид мягкую ладонь. «Договорились». Пожав ее, Рис был удивлен. Он не ожидал, что рукопожатие будет таким крепким. Этот толстяк, как выяснилось, был не так изнежен. Мажордом императора погладил безволосый подбородок. «И после всего, что произошло, ты будешь утверждать, что ты не великий человек?» «Лукавишь, мастер Рис. Ты куда больше политик, чем хочешь казаться». Я этого не хотел и предпочел бы сидеть в лаборатории и возиться с пробирками и ретортами. А еще лучше — вообще не касаться магии. «Сложись все иначе», — с печалью заметил Евнух. «Вероятно, и я предпочел бы общество какой-нибудь прелестницы, вместо того, чтобы подсчитывать, сколько хлеба, вина и мяса нужно этому городу. И не только ему. Я уж не говорю, каково это — подписывать приговор воришке, укравшего еду. Но без этого обеспечить порядок не получится. Заметь, порядок, который нужен всем, даже этому воришке. Ну, пока его не поймали, разумеется. А что ты чувствуешь, когда отправляешь воинов в бой, из которого, возможно, они не вернутся? Но ты это делаешь, желая добиться своего. Они твой инструмент, и ты знаешь, их смерть не будет напрасной. Как видишь, мы не такие уж и разные. Нами движут одинаковые мотивы. Мы должны заботиться о многих. И не важно, что ты не хочешь власти. Она у тебя есть. Этим все сказано». Рис, слушая Кастрата, приходил к мысли, что Массалу повезло, раз рядом с императором оказался такой, пусть и хитрый, но умный, уравновешенный вельможа. Он представил его на месте Сафи, и сравнение было не в ее пользу. Вероятнее всего, у нее получится удержать власть, но это будет стоить большой крови. Королева Севера, решив остаться здесь, раздаст должности пришедшим с ней, те своим людям, и так до бесконечности, и в итоге ничего не поменяется. Им лучше уйти. «И все-таки ты великий человек», — настоял на своем, догадавшись, о чем думал маг, продолжил Евнух. «Ты можешь позволить себе роскошь иметь друзей? Вот у меня их нет, и я тебе завидую и... не завидую. Они твоя сила и твоя слабость». «А знаешь что?» — неожиданно предложил он. «Давай, что ли, выпью с тобой? Вдруг подумай, что я задумал что-то, раз не разделил трапезу». И, взяв в руку кружку, спросил. «За что выпьем?» Коридор был длинный. Может, и не коридор. В темноте определить невозможно. Впереди кто-то ждал. Юноша медленно и неуверенно шел туда, где вдалеке еле заметным пятнышком проблескивал свет. Рис не чувствовал своего тела. Он словно облако плыл, переставляя ноги. Ничего от него не зависело. Послышался плеск воды. Звук показался магу знакомым. Он уже здесь был. Еще не было видно ключа, переделанного им в фонтан, а юноша со всей определенностью знал, что увидит. Туннель кончился. Под потолком, ярко вспыхнув при его появлении, завис белый, отдающий серебром шар, подобный тому, который он пустил сюда при первом посещении. Ничего не изменилось. Вместо фонтана, в своей первозданной простоте, посередине пещеры бил ключ, каждой каплей отражая свет от шара, сотворенного из последнего солнечного луча. Юноша приблизился к воде. Движимый нахлынувшими воспоминаниями, сунул руку в струю, заранее готовясь быть обрызганным, но, к удивлению, не почувствовал ни прохлады, ни силы струи. «Сон», — догадался Рис. «Да», — прозвучал голос, — «всего лишь сон. Но это ничего не меняет». Он обернулся. «Никого». Еще раз внимательно оглядел пещеру и опять «никого». «Ты не меня ищешь?» Перед ним стоял он сам. «Ты кто? Разве не узнал?» — ответил он сам себе. «Я Рис, тот, который пришел сюда первый раз». «Тогда кто я?» — спросил юноша. «Не знаю», — ответил тот. «Это решать тебе». «Почему я здесь?» «Это ты у меня спрашиваешь», — удивился он сам себе. «Я только твое начало. Я даже не знаю, что с тобой было. Я всего лишь напоминание, каким ты был. Но зачем? Я и так помню, кто я. Ты уверен? Тогда погляди сюда». И двойник мягко толкнул его в плечо, разворачивая вправо. Неизвестно, откуда появившееся дымчатое облако расступилось и обнажило зеркало. Сердце Риза заколотилось в ожидании встречи со своим отражением. Белесая занавесь постепенно растворялась, превращаясь в длинный коридор, по которому кто-то шел. Рис не мог пока разглядеть, кто именно, но отчего-то был уверен, что тот, кто приближается, вовсе не он. Темная, высокая тень вышла из зеркала и стала тем, кто был Ризом, что пришел сюда 2 года назад. «Геллерт?» Отчего-то он не был удивлен. «Но ты не я». «Ты ошибаешься, мой друг», — произнес убитый маг. Как же ты ошибаешься? Убив меня, ты стал мной. Неправда, закричал Рис. Я не предаю тех, кто мне дорог. Пока нет, но все впереди. Геллер снисходительно осклабился улыбкой победителя. Не веришь? Гляди. Солнечный свет, заливавший многолюдную площадь, прибольно ударил по глазам. Перед ним, сомкнутым строем лицом к нему, плечом к плечу стояли воины, готовые опустить копья и нанизать на них любого, вознамерившегося помешать свершиться правосудию. Его правосудию, его утолению мести и ревности. Трое в темно-красном сталкивали с помоста обезглавленное тело. То, что когда-то было могучим, внушавшим трепет врагам королем, мешком плюхнулось на землю, неестественно раскинув конечности. Ему на смену подручной палача уже тащили новую жертву. «Сафи!» — попытался закричать юноша, но Геллерт остался молча стоять на месте, глядя, как, заламывая руки, ее укладывают на плаху. Она что-то кричала, то ли обвиняя, то ли проклиная, Рис не разобрал. Поднялся топор, и хоть она и не могла этого сделать, он отчетливо почувствовал ее плевок на своем лице. По натруженной смертью кромки лезвия пробежал солнечный блик, и топор опустился. Следуя обычаю, палач не спеша нагнулся и, ухватив за волосы, показал толпе голову Сафи, после чего швырнул ее вниз в приготовленную для этого корзину. Корзина опрокинулась, и золотоволосый шар покатился в его сторону, замерев у его ног, глядя мертвыми глазами, теми самыми, которыми она смотрела на него в Каиште. «Ты все еще думаешь, что можешь избежать этого?» — издевательски засмеялся Рис Геллерт. «Ты ничем не лучше меня!» Внезапно переходя на зловещий шепот, добавил он. «Рано или поздно, но так будет». Чувство пустоты и отчаяния сковало все тело. Рис не мог оторвать взгляд от золотых волос, рассыпавшихся по его сапогам. «Оставь его!» Из зеркала вышла другая тень, меняя образ великого магистра на образ Кардара. Стало холодно. Солнечный свет сменился ледяными отблесками. Геллерт неохотно уступал место хозяину льдов. «Он не такой, как мы с тобой». «Да но...» Маг попытался остаться, но хранитель оттеснил его. «Не повторяй наших ошибок», — произнес он. Где-то вдалеке встали горы. Два остроконечных пика, накрытых шапками снега. Каишт. Жар пламени и три ужасающих крика, принадлежавших женщине и двум девочкам, почему-то очень похожих на Каму и Сати, сгорающих в огне дракона. Рис не знал, чья это боль. Его или принесшего в жертву семью Кардара. «Неужели это меня ждет?» С тоской в голосе спросил он своего второго, а может, третьего я. «Он не знает». Рис резко оглянулся на зеркало, из которого появилась новая фигура. Этот четвертый был совсем непонятным и странным, многоликим. Облик постоянно менялся, не давая возможности распознать, как выглядит этот новый. Но постепенно, сменяя собой Кардара, фигура становилась определенней. Из множества лиц начало проступать одно, принадлежавшее человеку, которого юноша до этого дня ни разу не видел. Молодой на вид мужчина, лет 27, с чисто выбритыми подбородком и щеками, густыми усами с загнутыми кверху кончиками, широким лбом и глубоко посаженными голубыми глазами, он больше походил на знатного воина, скорее даже на полководца, чем на мага. Да и одет он был по-боевому. Полный доспех из толстой кожи, широкие наплечники и поручи вместе с остальной кирасой полностью защищали верхнюю часть торса. Высокий воротник наполовину закрывал его затылок. Сзади к перевязи наискось, пересекавшей грудь, был прикреплен посох в виде трех голов драконов, две из которых смотрели вниз. Третья была устремлена вверх и светилась белым огнем. Он поигрывал искрящимся голубыми молниями шаром, перебрасывая из руки в руку. Видимо, это помогало сосредоточиться перед предстоящим разговором. Таким Рис себе его и представлял. Великого магистра Ульриха. За его спиной, в большом круглом зале, серыми тенями стояли 11. Рис не видел их лиц, но был уверен, что знает, кто перед ним. «А ты?» — набравшись храбрости, спросил Рис. «Ты знаешь?» «Я? Нет. Ты? Да. бесстрастно ответил Урих. «Я лишь твое знание обо мне. Но одно могу сказать со всей ясностью. Предопределения нет. Все в твоей воле. Ты можешь стать последним. Можешь покончить с магией или стать всемогущим, подчинив магии весь мир». Маг крепко сжал шар, который тут же затрещал, уменьшаясь в размерах, подчиняясь воле великого магистра. Но есть еще один путь, и его тебе предстоит найти самому. «Хотя бы намекни», — почти умоляя попросил Рис. «Что я должен сделать?» «Помнишь», — все сильнее сжимая сгусток энергии, произнес Ульрих. «Твой учитель приучал тебя к яду гадюки. Будь доза больше, она бы тебя убила. Все зависит от дозы и цели. В руках коварной жены яд представляет смертельную опасность надоевшему мужу. В руках лекаря – спасение больному. Ты меня понимаешь?» Рис неуверенно кивнул. «Тогда возьми». Он протянул юноше шар. «Иди и придешь». Оказавшись на открытой ладони, сфера с радостным треском увеличилась, восстанавливаясь в прежних размерах. Рис протянул руку, но едва он дотронулся, шар ослепительно вспыхнул, превращая все в белый свет. Глаза открылись сами собой. Спать уже не хотелось. Несмотря на распахнутое окно, в комнате было душно. Рядом, уткнувшись в его плечо лбом, мирно спала Сафия. Рис осторожно, чтобы не разбудить девушку, выскользнул из-под одеяла, не забыв поцеловать, едва коснувшись губами ее обнаженное плечико. Встал, оделся. Подошел к окну, безразлично глядя на улицу. Сладкий аромат масала показался ему терпким. Он уже знал, что надо делать, и это его знание должно было принести огорчение той, которую маг оставил в постели. Стало грустно. Шелест одеяла по полу дал понять, что отложить разговор до утра не получится. Девичья рука дотронулась до его спины. Сафи не стала спрашивать, что случилось, догадываясь, пока она спала, произошло нечто важное. «Утром я уйду», — обреченно произнес маг, все так же смотря в окно. «Я должен уйти. Один». Последовала долгая томительная пауза, показавшаяся Ризу вечностью. «Зачем?» — наконец спросила Сафи. На удивление ее голос был тверд. Девушка поняла. Он принял решение, и отговаривать не имеет смысла. И тем не менее Рис знал, что сейчас происходит в ее душе. То же самое, что и в его. «Пока во мне столько силы, я опасен. Боюсь, в один не очень прекрасный день и ты не сможешь справиться с моим драконом. И даже если сможешь, то все равно лучше покончить с магией теперь, пока я молод, пока не стал такой же, как Геллерт и прочие. Стоит хоть раз поддаться слабости или, наоборот, проявить силу, настаивая на своем, и все. Дракон проснется и станет вершить суд. Кто знает, справедливым он будет или нет. И ты намерен? Раздам силу тем, кто ее заслуживает. Помнишь Мориса, багратского врачевателя? Я проделал с ним то же, что и покойный Кардар с Кробергами, приходившим к нему. Буду... Рис, перебила его девушка. Она не смогла сдержаться. Голос ее... дрогнул. «Рис, а как же я?» Внутри юноши все перевернулось, сжавшись в один большой комок тоски и отчаяния. «Ты меня дождешься?» Он обернулся к ней. «А ты вернешься?» спросила Сафи с затаенной надеждой. «Вернусь», твердо пообещал маг. «Когда?» «Может, через год», он помолчал и добавил. «Может, через 100. Как управлюсь?» «Но я...» «Я состарюсь!» От ее мужественности ничего не осталось. Она заплакала. «Я умру до твоего возвращения!» И тот Рис впервые с начала разговора позволил себе улыбнуться. «Не-а!» Его глаза сияли, и Сафи явственно это разглядела. «Пока я не вернусь, ты будешь такой же, как сейчас. А когда я вернусь простым, уже обыкновенным человеком, ну, почти обыкновенным, он сделал хитрую рожицу, оставлю чуть-чуть, самую малость. Мы проживем ровно столько, сколько положено людям. Вместе. Ты мне веришь?» Девушка огромными, наполненными слезами глазами смотрела на него, пытаясь понять, говорит ли он правду или просто хочет ее утешить. «Но как? Я же все-таки как-никак а наследник знаний Урриха. Да и архив его о многом поведал. У нас все получится». Она прижалась к нему, положив на его грудь ладошку. Ей очень хотелось поверить. «Ты так говоришь, будто каждый день делаешь девушек бессмертными», словно ревнуя буркнула Сафи, еще сильнее прижимаясь к нему. «Врешь, поди». «Нет, не вру. Только для этого нам надо вернуться туда». Он взглядом указал поднявшие на него глаза девушки на кровать. «Пойдем?» Сафи молча накрыла его одеялом и позволила взять себя на руки. Что я скажу нашим? Двое верховых приближались к городским воротам. За одним из них следовала навьюченной поклажей заводная лошадка. Створы были распахнуты настежь. За стенами выстраивались в походную колонну сагарнские добровольцы и наемники-ветераны Грея. Командовавший ими Брюер ждал Риза у ворот. «Придумай что-нибудь. Ты же королева». «Знаешь, как я мечтала об этом», — грустно заметила Сафи. «Как мечтал об этом мой отец, а до него мой дед. Все мужчины в нашем роду рождались с этой мечтой, начиная с Отоса, сына последнего короля Севера. И вот теперь, когда она сбылась, я ей не рада. Ты уходишь, а я должна остаться». «Это твой долг», — желая хоть как-то обосновать их разлуку, произнес юноша. «Не грусти. У тебя много дел», — он хитро улыбнулся. «Даже не знаю, управишься ли ты до моего возвращения». «Управлюсь», — грустно сказала девушка. «И боюсь даже раньше, чем ты думаешь». Она не выдержала и задала вопрос, который ее мучил. «Куда теперь?» «Вначале с Брюером в Экштар. Подлечу наших раненых, избавлю Грея от подагры и, пожалуй, наделю Гонтаса даром. Толковый муж. За то немногое время, что я его знаю, он мне показался достойным человеком и хорошим правителем». «Я думала, ты будешь одаривать лекарей?» «Нет, не только. Все, кто что-то умеет делать лучше других, будут одарены. Я назову это...» Риз замолчал, пытаясь придумать новое слово. «Талантом», — предложила Сафи. «Звучит красиво». «Пусть будет талант», — согласился юноша. «Я буду изучать их умения и, поняв их, награжу талантом. Пусть то, что пришло в этот мир злом, послужит людям». «Но разве такое возможно?» Девушка все больше проникалась его идеей, тоже ища в их вынужденной разлуке высший смысл. Ульрих был поистине великий маг. По сути, почти вся магия, кроме боевой и магии крови, что само по себе прямое наследие драконов, придумана им. А я — хранитель этих знаний. Как знать, быть может, именно этого он и хотел? Они замолчали. Их кони шагали все медленнее и медленнее, будто намеренно отдаляя минуту прощания. Как всегда, все испортил Брюер, двинувшись им навстречу. «Признаться, я был удивлен, когда узнал, что ты едешь с нами», — вместо приветствия сказал старый вояка. «Но я рад, хотя и не пойму, почему ты уезжаешь. Но это не мое дело. Прощай, девочка моя». Потянулся он из седла к подставленному для поцелуя лбу Сафи. «Надеюсь, в скорости встретимся. Ну, ты готов? Тогда прощайтесь». Он развернул свою гнедую и направился к отряду. «Не смотри мне долго вслед», — попросил Риз. «Не надо. Так будет еще тяжелей». Они спешились. Юноша крепко прижал к себе Сафи, вдыхая напоследок запах ее волос, стараясь запомнить его. Девушка тяжело вздохнула. «Все», — собравшись с мужеством, отстранилась она. «Езжай. И помни, я тебя жду». Риз забрался в седло и, бросив прощальный взгляд на Сафи, отправился догонять Брюера. Всю дорогу до колонны Сагарнских он чувствовал на своей спине ее взгляд, но до последнего держался, чтобы не обернуться. Прикованная к фигуре удаляющегося всадника, девушка не услышала шагов за своей спиной. «Вот ведь гаденыш, бушприт ему в корму! Даже не попрощался!» — раздался голос Церы прямо у уха. «Но погоди, вернешься, всыплю!» «Ты знала, что он уедет?» «Догадывалась!» Они помолчали. «Ты думаешь, он вернется?» Сафи вдруг очень хотелось, чтобы кто-нибудь добавил уверенности в ее надежды. «К таким, как ты, всегда возвращаются. Уж помяни мое слово, оно чего-нибудь достоит. И не кисни, вернется, никуда не денется. Пошли, у нас дел не в проворот». «Идем», — согласилась Сафи. «Что там, император?»